Глава 11. Вчера утром в своем доме погиб пенсионер Азаров Л.А. Как утверждают специалисты МЧС, прибывшие на тушение пожара, причиной трагедии стало неосторожное обращение с газовым баллоном и излишнее употребление алкогольных напитков. Соседи, любившие его, похоронили Азарова Л.И. на деревенском кладбище. Еженедельная газета «Провинциальный листок». Июнь 2011 года. Полдень предыдущего дня. Подмосковье. Деревня Ватаги. Расположенная в 80 километрах от столицы небольшая, уютная, затерянная в лесу деревенька Ватаги являла собой идеальную во всех отношениях мечту риэлтора. Речка, несколько хрустальной чистоты озер, при СССР деревенские занимались рыбоводством, неподалеку ухоженная усадьба-музей «Дворянское гнездо», затерянное в густом лесу корабельных сосен, но главная фишка деревни — тишина. С некоторых пор отдельные селянские подворья пошли под распродажу с последующей покупкой залетными московскими негациантами, этими утонченными ценителями деревенской пасторали с тугой мошной. На берегу тихой, спокойной речушки Варка так называемые новые русские понастроили домов-крепостей и предавались благостному спокойствию и упоительной неге вдалеке от мирской суеты и издержек цивилизации. Одно только так называемых бедолаг огорчало — соседство с крестьянами. Вот удручал их изнеженный взгляд непрезентабельный вид простоватых обиталищ под черепичными крышами. Хоть ты тресни, но убивал. Что они с этими мерзавцами только не делали? Деньги предлагали за покупку заросших бурьянов участков. Все без толку. И так, и это к ним, а они, суки, ни в какую. Может, хотите квартиры в соседнем поселке Сотниково? Нате квартиры! Даже с администрацией дома престарелых договорились определить стариков и старух на проживание, а те, козлы, в позу становились и что-то абсурдное ляпали про могилы предков. Ну, не кретины ли? Одно радовало — недолог век стариков. Дом бывшего офицера КГБ Леонида Алексеевича Азарова находился в самом выигрышном месте на взгорке, откуда открывался дивный вид на реку, лес и дом-усадьбу «Дворянское гнездо». На домик бывшего КГБиста тоже было глаз положил столичный крес и толстосум Мухмуд Алишерович по прозвищу Малик, царь в переводе с его языка. Он даже предлагал Азарову немалые деньги, но, получив отказ, вознегодовал и пообещал офицера-отставника искалечить. Но по странному стечению обстоятельств сам отошел в мир иной, изорванный взрывом на малюсенькие кусочки. И ни у кого мысли не возникло, будто виновник смерти уважаемого делового человека Малика, невзрачный старичок, внешне походивший на добродушного гномика из сказок Андерсена. Потом еще несколько раз Азарову предлагали продать его добротный двухэтажный дом, обнесенный высоченным забором с воротами, больше походившими на тюремные, но всякий раз старичок отказывался. Покупатели, находясь в пылу азартного торга, грозились пенсионеру всяческими карами. Однако через день-два сами драматическим образом погибали. Кого взрывом наизнанку выворачивало, кого пуля доставала. Потом на Азарова и вовсе рукой махнули. Пусть жительствует в своем бункере. Вот так и жил Леонид Алексеевич, тихо и мирно. С соседями, старушками и старичками не ссорился. Помогал, чем мог, харчами, кой-никой одежонкой, обувь зимнюю за свои деньги покупал и раздаривал. К престольным и мирским праздникам гостинцами награждал. От щедрот душевных. Очевидно, исходил лучший взрывотехник бывшего СССР, отправивший на тот свет не менее сотни человек, из христианского постулата не копить богатство на земле, а помогать ближнему своему. Сегодня у Леонида Алексеевича был день рождения. По этой причине к нему на огонек с минуты на минуту должны были заглянуть с ночевкой два румяных мальчугана из московского агентства «Голубок», обслуживающего лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Программа предстояла насыщенная. Плотный обед, прогулка по дому, шашлычки на участке, баня. Потом основное, садомазохистское выступление, плавно переходящее в омерзительную гомосексуальную оргию. Будучи в томительном ожидании, Леонид Алексеевич места себе не находил. Проверил, достаточно ли охлаждена в холодильнике батарея бутылок с вином, виски, коньяком. Убедившись, что все в порядке, придирчивым сощуренным командирским взглядом оценил достойное угощение, выставленное на столе. Салаты, холодные закуски, севрюшка, осетрина, балык, красная и черная икра не могли не радовать глаз. Короче, всего было предостаточно. Повизгивая от возбуждения, Азаров этаким прытким козликом взлетел на второй этаж, осмотрел широченную кровать, засланную голубым атласным покрывалом. Затем также прытко спустился в прихожую, выскользнул на улицу, проверил баньку, готова ли, и только после этого позволил себе небольшую передышку. Забравшись в увитую виноградом беседку, откупорил бутылочку бужеле и, отпив прямо из горлышка, с облегчением вздохнул. — Вроде все готово-с, — промурлыкал он. Зазвонил мобильник. Оказалось, что обозначают свое присутствие мальчики из агентства «Голубок». Выяснилось, лицедеи прибыли на розовом минивене. В данную минуту находятся на стоянке в 3 километрах от деревни. Как только закончат с переодеванием, сразу к нему. «Так что ждите, противный папа, к вам едут шаловливые детишки, матрос Сэм и простушка Мэри». Поболтав о том о сём с хлопчиками, Азаров отключил мобильник, отпил еще примерно 0,5 бутылки и в припрыжку побежал в дом, переодеваться в костюм монаха-францисканца. Между тем, у сотрудников московского агентства «Голубок», прибывших ублажать извращенные вкусы господина Азарова, случился неприятнейший конфуз. А произошло вот что. Едва только матрос Сэм, по паспорту Степан Иванович Гудченко, закончил переодеваться, а простушка Мэри, он же Герман Карлович Торба-Конюченко, наводить марафет, в дверь минивэна требовательно постучали. — Кого там черт несет? — боском возмутился Степа, размахивая дверь. — Какого хрена надо? Перед автобусом стояли двое. Суровый с виду Паша в форме майора милиции и Макс, старший лейтенант дорожно-постовой службы. — Кто там? — Сэмми? — жеманным фальцетом поинтересовалась Мэри Конюченко. — Если попрошайки придорожные, гони их в шею, киса. Не обращая внимания на сие девичье вопрошение, Мартынов, трезво оценив накачанную стероидами мускулатуру морячка, приказал, обращаясь к кисе. — Права. И техпаспорт, пожалуйста. — А в чем дело? — протягивая требуемое, дрогнувшим голосом узнал Степа. — Мы вроде ничего не нарушаем. — Не вам решать, уважаемый, не вам! — невнимательно пролистав документы, отмахнулся Паша. Затем повернулся к Максу и строго поинтересовался. — Лейтенант, какого хрена на вверенной тебе под охрану территории делают иностранные военные моряки? Не могу знать, товарищ майор. А надо бы, блин, Веревкин знать, пристыдил Паша. А вдруг это диверсанты? Да какие мы диверсанты, нервно хохотнула Мэри, выбираясь и придерживая подол ситцевого платья. Мы московские артисты, заказанные на корпоратив. Знаете что? Если вам по-легкому охота срубить бабла, так и скажите. Нефиг тут стражей порядка корчить. И, перейдя на требовательный тон, обращаясь к стоящему столбом Степе, Мэри, перескочив с жеманного фальцета на противное сопрано, приказала: «Сэмми, отстегни мужичкам капельку бабосов. Дай рублей по 300, что ли?» Паша горестно вздохнул и, обращаясь к Максу с нескрываемой обидой в голосе, заметил: «Во, дожили! Мне, офицеру, мерзкий педик 300 рублей предлагает! Что будем делать, лейтенант?» «Ну, я не знаю», — почесывая затылок, признался тот. «Может, в морду дать? А что, неплохая идея, заодно и удар отработаете». «Ой, даже не знаю, как и поступить-то», — засомневался Паша. «А не посчитается ли это за нападение на иностранного подданного?» «А, я вас умоляю», — отмахнулся Макс. «Где вы, товарищ майор, видите иностранных граждан?» Он осмотрелся по сторонам в поисках оных и, не найдя, продолжил. «Нет тут нигде иностранных граждан. Нету. Вот я, допустим, вижу перед собой только двух педрил, а избиение этих двуногих сущностей с вислыми задами работниками правоохранительных органов не подразумевает в себе никакого состава преступления, и тем более уголовного». «Ну, тебе видней, товарищ лейтенант», — подумав, согласился Паша. «Если нет, то, как говорится, и суда, что?» — Макс молча ухмыльнулся. «Правильно мыслишь, лейтенант, и суда тоже нет». Подцепив двумя пальцами за отвороты белоснежной кокетливой куртки так называемого морячка Степу Сэма, капитан Мартынов отвел его метра на полтора, установил ничего не понимающего педрилу лицедея напротив распахнутой двери минивэна, размял кулак, затем внезапным резким, как удар молнии, хуком в челюсть отправил гостя Азарова в глубочайший нокаут. Бедняжка Мэри только пикнуть успела, сбитая с ног, влетевшим в салон коллегой по агентству «Голубок». «Зацени плюху!» — встряхнув кистью, похвастался Паша. «Вроде ничего. Как считаешь?» «Да как сказать?» — забираясь в салон, уклонился от ответа Макс. «В принципе, неплохо. Но удар на прямой линии вы не выдерживаете. Я ж говорил, товарищ капитан, кулак должен идти от плеча к клюву супротивника по идеальной прямой. От этого сила многократно возрастает». И тут голос подала Мэри. Выбравшись из-под размякшей туши так называемого морячка Сэма, она или он, промокая салфеткой рот, испачканный губной помадой, заголосила: «Что за дела? Да за такую жесть вам не поздоровится. Я пожалуюсь менеджеру Гамлету Гедевановичу. Господин Закараншвили, к вашему сведению, обслуживает нами не какое-нибудь быдло вологодское, а самих депутатов Государственной Думы». Паша повернулся к истеричной даме, о чем-то подумал и, обращаясь к Максу, готовому включить зажигание, попросил: «Коллега, не откажите в любезности, поделитесь со мной бесценным опытом рукопашного боя, изученным вами в шаолиньских монастырях, расположенных в непроходимых нижегородских джунглях». Тот кивнул и, повернувшись к Мэри Герману, гаркнул во всю мощь своих легких: «А ну, заткни пасть, шлюха позорная, пока я тебе в жопу огнетушитель не затолкал!» И странное дело. Истерика не только в раз прекратилась, но даже более того, изнеженная простушка в ситцевом платьице рухнула без чувств на грудь морячка. Паша оценил действенность вербальной, речевой магии напарника и с нескрываемым восхищением воскликнул: «Вот теперь, Максим Игоревич, Я вас по-настоящему боюсь, — послышался добродушный хохоток. — Ладно, заводи мотор и поехали. Шумовое оружие! Освободив минивэн на околице деревни от ненужного, находящегося на грани помешательства так называемого морячка Степы и нервно подергивающегося в лицевом тике паренька в ситцевом платье, сотрудники управления «Вектор-100» взяли курс к дому Азарова. Остановив голубой автобус напротив окованных толстыми стальными полосами ворот, призывно и шаловливо пиликнули клаксоном. Затем вышли, подошли к калитке и стали по бокам. С той стороны послышалось возбужденное сопение-похрюкивание, сопровождаемое лязгом отпираемых запоров. Бронированные створки ворот медленно приоткрылись, и в образовавшейся щели появилась лоснящаяся мордочка Азарова, одетого в хламиды монаха-францисканца. Не дав хозяину дома опомниться, Паша встал к нему лицом со смиренно склоненной головой и жалостливо попросил: «Благословите, святой отец!» И, не дожидаясь ответа, резким ударом в живот вырубил его. Действуя дальше с конвейерной точностью, сотрудники управления «Вектор-100» приступили к делу. Пока Макс загонял минивэн на стоянку, капитан Мартынов подхватил Азарова под мышки и волоком потащил в дом. Оказавшись в гостиной, усадил на стул с высокой резной спинкой. Затем, невзирая на отчаянные протесты Леонида Алексеевича, с силой заломил ему руки за спину и сковал наручниками до адской боли в суставах. После еще для надежности щиколотки сцепил специальными кандалами. Справив дело, отряхнул ладони и, обращаясь к вошедшему Максу, коротко приказал: «Звони Новикову». «Уже позвонил», — с интересом разглядывая блюдо с красной икрой, ответил тот. «Григорий Иванович подойдет с минуты на минуту». «Кто вы?» — морщась от боли, спросил Азаров. «Монгольские подводники», — сиронизировал Паша. «Плыли себе потихоньку, плыли и приплыли». «Если это шутка, то глупая», — раздраженно бросил Леонид Алексеевич. «Кто вы? Отвечайте немедля!» Неожиданно в помещение вошел Новиков. Быстро, не тратя попусту слов, он по ходу движения подхватил стул и, поставив напротив облаченного в хламиду Азарова, улыбнулся и спокойно произнес: «С днем рождения, Леонид Алексеевич Азаров! Он же неуловимый взрывник Адонис, наделавший немало шума, подорвав 30 ноября 1989 года главу правления Deutsche Bank Альфреда Херхаузена в городке Бад Гамбург. Было дело?» «Понятия не имею, о чем речь. Да полно вам, милейший!» — закуривая, ответил Новиков. «За это вас никто не будет обвинять, и уж тем более сажать в зиндан. Ну, убили так убили. Что с того?» «Исходя из логики ответа», продолжая морщиться от боли в руках, скованных наручниками, осторожно предположил Азаров, «последует вывод, вы меня все же в чем-то попытаетесь обвинить». «Логично», — кивнул Новиков. «Только есть существенное уточнение. Я и мои коллеги не собираемся пытаться, как вы выразились, обвинить вас в чем-то неконкретном. Скорее наоборот». «То есть?» — ерзая спросил Азаров. «У вас, очевидно, есть неопознанный труп, который вы жаждете навесить на меня, безобидного пенсионера». «Для начала скажем так. Вы далеко не безобидный пенсионер», — покуривая, продолжил Новиков. «По моим данным, в разных странах Европы и ближнего зарубежья вами ликвидировано 102 человека». «Ха!» — скривился Азаров. «Даже если это и так, то вам все равно не удастся инкриминировать мне это. Ни один суд не прислушается к вашим аргументам, сколь полными они бы не были». «Вот-вот-вот», — почему-то обрадовался собеседник. «Браво, Леонид Алексеевич! Мы подошли к главному — суду. Он действительно не прислушается к нашим аргументам. Но мы, в конце концов, обойдемся и без этой утомительной рутины. Согласны?» «Что вы имеете в виду?» — перепугался Азаров. Новиков вытащил из кармана пиджака две круглые ручные осколочные гранаты, поочередно вырвал чеку, затем подошел к перепуганному так называемому монаху. Паша и Макс рывком приподняли Леонида Алексеевича, а Новиков затолкал тому под зад гранату. Вторую беспардонно впихнул между ног. Похлопав по щеке посеревшего от ужаса Азарова, руководитель управления «Вектор-100» повернулся и молча двинулся к выходу. За ним потянулись Паша и Макс. «Стойте! Стойте!» — завопил Азаров. «Умоляю вас! Стойте! Не уходите! Подождите! Поверьте, господа, произошла чудовищная ошибка!» «Ошибки нет и быть не может», — останавливаясь и поворачиваясь, ответил Новиков. «На днях в районе Котельнической набережной по приказу уже покойного Красовски вами был подорван автомобиль». «Как покойного?» — похолодел Азаров. «А что вы удивляетесь?» — переспросил Новиков. «Закончилась у человека черная полоса жизни, вот и помер. Итак, продолжу. В взорванном вами автомобиле находился мой друг, герой Советского Союза генерал Коробов. Вот за его-то смерть вы и отгребаете полной мерой». Отшвырнув окурок, Новиков двинулся к выходу, но остановился и, не скрывая пренебрежения, бросил на прощание: «Советую сидеть смирно. Почем зря попкой не трясти. Чуть приподнимите зад, бабахнет так, что мало не покажется. Если по большой нужде захотите или по маленькой, не рискуйте. Задержка на взрывателе 1,5 секунды. Искренне советую остаток времени до своей смерти занять молитвами, идущими с самого дна гнилой душонки». Больше он ничего не говорил. Просто покинул дом бывшего подполковника КГБ СССР, решившего поработать в ордене 100-штатным киллером под псевдонимом «Адонис».